бестиары. Вот же гадство, перебирая руками и ногами, на коленках я забрался под ближайшую телегу, где меня было бы не так просто выцеливать, откуда и стал тут же метать остатки газовых шаров по периметру своего убежища. «Адель, помогай!» Мысли команда тут же спустила призрака с цепи, выпуская его за своей порцией смерти. А рыцари-то не пальцем деланы, я и не знал, что их арбалеты так легко вскрывают магические щиты стандартной защиты магов. Впрочем, теперь становятся понятны те слухи, что эти ребята еще и убийцы магов по совместительству, а не только борцы с нечистью. Будет мне уроком на будущее. Однако же и медлить негоже, еще пару минут выждав для верности, стал двигаться на кромке расползающегося смертельного облака, что густым белесым туманом растекалось клубами по всему плесу, что был зажат между холмами, не давая ветру все разметать и концентрируя взвесь в непроглядную вату. Тик-так, летят секунды-минуточки, тик-так, убегают последние мгновения, когда еще хоть кто-то мог спастись, ринувшись прочь в панике, а не как того добиваются отцы-командиры, сбивая мечущихся солдат в стройные ряды для отражения атаки неизвестного противника. Но все напрасно, враг так и не объявился, земля продолжила взрываться, а криков уже через полчаса активной агонии больше не было. Все закончилось так же внезапно, как и началось. Остались лишь ночь, догорающие костры и бескрайнее море человеческих тел, что навеки застыли нелепыми фигурами последних моментов своей жизни. Нервная дрожь била все тело, мысли путались в бессвязную несуразицу, я то начинал смеяться, то всхлипывать, покидая эту гигантскую могилу еще не остывших тел. Что же я сделал? Как я смог пойти на убийство? И, черт возьми, надо спешить, так как следующая вереница беспощадных смертей все еще впереди, это только начало, и пусть старуха смерть плотоядно скалится, сыто отрыгивая душами, это еще не конец, это всего лишь начало. Давно уже утихли крики умирающих, давно уже ушел виновник погибели тысяч людских жизней, излучина реки наполнилась смертельной тишиной, где лишь легкий намек ветерка с речки невелички осмелился качать пожухшую траву и волосы на головах мертвого воинства мятежников. Все было тихо, вечный покой опустился на эту землю, и лишь высокая половинчатая луна медленно плыла в своих далях, холодным отчужденным светом неверно выхватывая то тут, то там щуплую фигуру невысокого человека, укутанного с ног до головы в темную ткань хламиды с глухо натянутым на лицо капюшоном. «Надо спешить», — шептала фигура сама себе, изредка кивая капюшоном в такт своим мыслям. «Будет не лишним». Из просторного рукава был извлечен небольшой изогнутый клык-нож. Фигура наклонялась поочередно над одним из умерших, разжимая ему рот лезвием ножа и тут же делая ловкий надрез под языком усопшего, куда в мгновение ока тут же помещалась тусклая бронзовая пластинка, изукрашенная вязью загадочных рун. Один покойник, второй, десятый, двадцатый, фигура скользила тихо и ловко, выбирая для своих таинств тела и не особо глядя по сторонам, в то время как окружающая ночь вдруг ожила водоворотом темных теней, что не просвечивала луна, сползаясь за спиной таинственной фигурки с ножом в темный силуэт фигуру высокого человека. «Пока хватит», — произнесла тень, заставляя замереть с ножом щупленькую хламиду. «Как скажешь», — кивнул темный капюшон, пряча свое оружие в тканевый рукав одежд. «Восстаньте», — слегка качнув рукой, произнесла тьма. И они действительно встали, все те, кто сегодня простились с жизнью, все, над кем до этого наклонялся человек в хламиде. Они молча поднимались с земли в ожидании неизвестно чего, глупо и бессмысленно глядя глазами с мутью смертельной поволоки перед собой в никуда. Туум Карадл, на болото печали. Вновь легкий взмах рукой призрачной тьмы, и бездушные тела исполнители четко, механически печатая шаг, все как один двинулись прочь от злополучного места своей гибели. «Потом еще поднимешь», провожая взглядом удаляющиеся тела, произнесла тьма, обращаясь к капюшону. «Сам поднимешь, я буду затирать за тобой следы ритуала, энергии много, по 3-4 десятка с каждого поля, больше не трогай». «Я понял», — кивнул человек, поежившись под взглядом темной материи. «Уже скоро?» «Да», — выдохнула тьма, — «осталось недолго». «Я думаю, он справится», — устало вздохнул человек в капюшоне. «Должен», — пожал плечами темный. «Мы свою ставку сделали. Город Финор, улочки, дома, магистрали проспектов, ночи пляска теней на стенах домов в неверных огнях уличных масляных фонарей, стук каблуков стражников, редкие шаги ночных запоздалых прохожих и маленький цветущий оазис среди людского моря,

что вы начали с моей дочерью. Нет, вновь вскричал эльф, в диком желании бежать прочь и мчаться вперед и вперед дни и ночи напролет туда, где грозит опасность темноволосой эльфийке. Поздно, хмыкнула жрица. Судьба уже сплела этот поворот в пути. Она вытянула руку в сторону эльфа, и из рукава ее широкого одеяния выскользнула маленькая многоногая тварь, что словно молния прыгнула в лицо Лаурикана, сбивая его с ног, а также под крики боли вгрызаясь мощными жвалами в его зарубцевавшиеся века пустого глаза. Нет, орал не своим голосом посол, катаясь по земле и заливая траву кровью. Нет, великая, не дай ей погибнуть. Закончи начатое, Леа, тихо произнесла та, наблюдая, как черное тельце твари втягивается внутрь головы эльфа, занимая там место потерянного глазного яблока. Закончи. Шли с боем. Элитный отряд имперских рейнджеров двигался по краю северной границы, забредая то в предгорье, то углубляясь вновь в лес. Четыре группы лучших бойцов по десятку шли в Фенор под командованием Прата Вайлетнарга, опытного капитана личной гвардии императора, высокого поджарого мужчины с уже убеленными сединой висками, но твердыми словно гранит кулаками, такими же монументальными, как и его мощный подбородок. Плохие времена, плохие во всех отношениях, покидали империю в спешке, под звон мечей и пролитую кровь вспыхнувшего восстания. Нарок, а вернее император, задумчиво крутил на пальце перстень тусклого серебра, устало привалившись спиной к высокой могучей ели после полуторачасового забега по краю дремучего леса. Он устал, устали люди, раны не затягивались, а лишь множились в мелких бесконечных стычках, как с пиктами, так и с мятежниками, а в дополнение ко всему. Очнулся, скупо бросил без чинов и званий подошедший к нему черноволосый сержант с висящей безвольно на перевязи рукой. «Иду», — кивнул Пратнарок, поморщившись от усилия, водружая себя вновь на натруженные ноги. Мятежные баронские дружины были легким противником, они шли по лесу шумно и недисциплинированно, что позволяло отряду рейнджеров ставить засады либо же обходить их стороной чуть ли не на полдня перехода. Куда неприятнее в этом плане были пикты, дети леса, этих было не обмануть спутыванием следов и скрадыванием, но вот из-за отсутствия хорошего вооружения стычки с ними были больше похожи на избиение младенцев. Костяные наконечники у стрел, кремневые ножи либо же зубы хищных животных, вот и все, что дикари могли противопоставить прекрасной и полной экипировке лучших бойцов империи. Но не все так просто, увы, все далеко не так просто, как хотелось бы. Они потеряли разом 10 лучших бойцов, когда на их лагерь в одну из ночей тихо опустились тени. Здесь все. Сержант кивнул в сторону кучи разложенных вещей, снятых с пленного, что валялся голым у их ног. Комплект искусной кожаной брони, прошитой вороненой стальной нитью пояса, перевязки, множество ножей, от метательных до боевых, различные колбы со всевозможными ядами, смертоносные иглы. Значит, тени. Прат наклонился, беря в руки черную маску, снятую с пленника. Красивое женское тело, с покатыми увеличенными физической нагрузкой мышцами, не портили даже многочисленные змеи шрамов, ибо эльфийка, что лежала у их ног связанной, была от природы наделена некой внутренней грацией и красотой своего нечеловеческого тела. «Кто ваш ведущий?» Нарок отбросил маску, всматриваясь в глубокие омуты темных бездонных глаз. «Назови имя, кто встал на мой след?» Она, похоже, даже не моргала. «Полное отстранение и отчуждение. Я знаю, ты не скажешь мне ничего даже под всеми пытками этого мира». Император перешел на слог темных эльфов, с трудом подбирая и вспоминая давно уже не практиковавшийся им язык этой расы. Но имя несущего смерть не запрет, если того пожелает сам несущий, безжизненным тоном произнесла на эльфийском пленница. Желания не было, хмыкнул император, ставя свою ногу на ее голову. Впрочем, я и так знаю, эта шель ведет вас. Что-то полутенью эмоций промелькнуло на лице эльфийки под тяжелой ногой старого рейнджера. Вот и ответ, кивнул своим мыслям император, с силой ударяя каблуком в височную долю, проламывая с хрустом кости черепа и вдавливая их внутрь головы. «Ваше благородие», — как-то удивленно и обиженно протянул сержант, глядя, как из острых ушек, глаз, носа и рта мертвой эльфийки лужей растекается кровь. «Ребята хотели того этого, что же вы так? Нельзя того этого», — брезгливо вытирая сапог, произнес Нарок Прат. «Это отряд диэс-эльфов тени, они сами по себе оружие, в них подсажены такие болезни, что любой за месяц-два сгниет заживо. А как, сержант даже сделал пару шагов назад, тогда оно так, пожалуй, даже лучше будет, определенно лучше». Император задумчиво поднял голову к высоким кронам пожелтевших уже деревьев, всматриваясь в мутно-серые небесные облака. Страшно не было, за долгие годы своего бытия он столько раз был убит и возвращен вновь к жизни, столько раз горел в котле людских страхов, надежд и чаяний, что волей-неволей уже притупил в себе большую часть привычных всем и каждому эмоций. Большую часть, но не все. За долгие годы он с удивлением осознал, что испытывает вновь сладкий интерес к жизни, просто свербящее любопытство всего естества, от навара той каши, что приготовили такие разные и такие умелые повара на этой кухне. Страшно не было, но вот интерес досмотреть все до конца был. Что ж, пожал он плечами, переводя взгляд куда-то за горизонт на северо-восток, надеюсь, судьба и в этот раз станет ко мне благосклонна, и я не совершил ошибки, вернувшись в Финор, давая загнать себя в этот смертельно опасный капкан-ловушку. Кто я? Где я? Почему я? Сколько жизни и сколько смерти? Сколько дней и сколько ночей? Какие таленты петляющих грязным змеем дорог, холод ночных стоянок, пробирающий до костей, грязная одежда, прокопченные руки и лицо дымом от костров, убогих часовых стоянок. Все слилось в череду ровных событий. Марш, сходу организация места встречи противника, нелюди-вампир уходит, и остается людь-человек, один, тот, кто погружает в пелену небытия сотни, уже далеко тысячи. Сначала было жутко, прямо до дрожи в руках и спазмах в горле от одной только мысли о свершенном. Потом проще, вроде как отстраняешься, но вот уснуть я не могу. Просто не могу полноценно закрыть глаза и уснуть. Все какие-то получасики, минутки беспамятства, когда тело само выключается от перенагрузки. Я не могу спать, мне страшно. Там во сне меня ждут тысячи и тысячи убитых мною. Они просто лежат на земле и смотрят на меня. Смотрят и смотрят и смотрят и ждут. Как сейчас, пологая низина, поросшая высокой, чуть ли не по грудь травой, что сейчас скрывало в себе тысячу замотанных в шкуры дикарей и пиктов, что уже никуда и ни зачем не спешат, навечно успокоив и примирив свои души. Они мертвы, так же как и мое каменное сердце. Дойдя до завалившейся на бок, запряженной мертвым быком одноосной тележки, брезгливо сапогом начинаю переворачивать груду нехитрого скарба дикарей. Мех ожерелья, жилы, смотанные в жгуты для луков, какие-то черепки разбитых кувшинов, что-то еще непритязательные бытовые вещи. Ага, упав на колени, судорожно дергаю тесемки на плетеной корзине, заполненной сушеными полосками оленины, парой головок смердящего сыра, каких-то отварных клубней незнакомого мне растения и целой пачкой твердых, как камень хлебных пресных лепешек. Боги, улич! Неспешно по высокой траве ко мне подходил темный капюшон закутанного с ног до головы алхимика. Что ты творишь? Ем! Усталость чувствовалась в каждой клеточке стонущего организма. До лагеря никак не потерпеть? Аль задумчиво потыкал носком сапога здоровенного дикаря, в посмерти ощерившегося диким оскалом сквозь косматую бороду и чумазые космы. Сколько их еще? Сухие куски мяса разжевывались тяжело, захотелось нестерпимо пить. Миллионы миллионов. Пожал плечами щуплый Аль. Но ты ведь не об этом. Алхимик заботливо поднял с земли один из неразбитых кувшинов, протягивая мне его, чтобы я напился. Сколько еще нужно смертей, Аль, чтобы наконец началась жизнь? Мне с трудом удалось проглотить кислющее, явно еще бродящее вино из кувшина. Это философский вопрос, Улих. Аль, как и я, уселся на труп быка, задумчиво разглядывая поле, усеянное трупами. Это круговорот. У него нет начала и не будет конца. Одни приходят, другие уходят. Нет жизни без смерти, как и нет смерти без жизни. Я ведь и в морду могу дать, продолжая работать челюстями. Буднично остановил я мыслительный процесс этого естествознателя. Эх, печально вздохнул алхимик, поежившись под неласковым ветерком. Не знаю, разведка группировки войск Пикского говорит, что армия остановилась, сотни баронских дружин отказываются переходить северный рубеж. Кто-то уже бросил оружие и подался с повинной к королю, кто-то еще размышляет, есть и такие, кто не убоялся, эти непримиримые уходят к замковым крепостям бестиаров. Мы остановили восстание, я с сомнением принюхался к сыру. Ты остановил восстание, поправил меня алхимик, забирая из рук сыра и выбрасывая его в кусты. Без тебя я бы не справился. Пока Аль еще чего не выкинул, я спешно стал засовывать в рот остатки мяса. Я всего лишь был клинком, которым ты разил своих врагов, Улих. Щупленький паренек принюхался к вину, после чего все же сделал маленький глоточек. Укхум ном-ном-ном. Не согласился я с ним. Ты поразительным образом извратил суть земных материй. Аль взволнованно взмахнул рукой, сделав еще глоточек вина. Никто и никогда не мог и вообразить себе, что мое жалкое ремесло может быть столь впечатляюще просто до омерзения смертоносным. Ном-ном-ном. Пожал я плечами, забирая у него кувшинчик, чтобы промочить горло. Конечно, по баронству еще бродит сотни разрозненных отрядов. Аль нехотя покинул покатый бок быка, подымаясь на ноги. Но это, мне кажется, больше нас не должно касаться. Угу. Я стал рассовывать по карманам заначки мяса и обломки хлебной лепешки, сухой настолько, что больше напоминало осколки стекла, чем хлеба. Мы отработали по масштабным группировкам, основная масса либо ушла обратно несолоно хлебавши, либо же легла богатым удобрением для почвы, пищей для воронья. Я выполнил свое обещание, наступление захлебнулось, и даже более того, похоже, этими смертями мы переломили хребет мятежа. Я замолчал, еще раз осматривая с тоской в груди усеянное трупами поле. Сколько? Сердце вздрогнуло, когда холодный мозг услужливо подсказал приблизительные цифры. Много. Больше десятка засад. Столько же, если не больше, ночных рейдов. Мы шли по пограничью, неся в лагеря и крупные группировки войск незримую и неизведанную смерть. Мы просто выкашивали сотни и тысячи. Кто-то падал, хрипя на марше в предсмертной агонии вместе со своим конем, кто-то же так и не проснулся после ночи, но итог один. Ужас, черный страх и паника в умах и сердцах людей. Меня стали бояться даже мои вчерашние друзья, так как ответа на то, что же убивает всех незримой неотвратимостью, не было ни у кого, кроме меня и юного алхимика. Но ответ и не нужен, когда результаты столь ужасающие, что их последствия заставляют шевелиться волосы на голове от осознания той мощи и силы, подвластной неизвестно кому, так как Пикскор и бароны молчали, а гонцы многочисленных делегаций и генералов армии короны уходили ни с чем, потому что Север упорно твердил как заговоренный. Король знает все вопросы к королю, и король ли вправду кое о чем догадался, так как из столицы меня нашло письмо с 70 000 печатями от самого Паскаля, доставленное лично для меня всего лишь с одним словом для моих глаз. Спасибо. Пожалуйста. Мне было горько и противно, нутро выворачивало, корежа мою мораль и не давая мне заснуть по ночам вереницей жутких кошмаров, но винить кроме себя мне некого. Это мое решение, мне с ним и жить дальше, если смогу. Впрочем, смогу и буду. Я уже давно не тот восторженный житель просвещенной земли, что в розовых очках пришел в этот новый мир. Все стало гораздо сложнее и проще по прошествии прожитых лет, мое сознание примет и эту боль, со временем переварит, опуская все на дно души перегоревшим пеплом воспоминаний. Эту часть сделки я выполнил, осталось решить еще один вопрос, вопрос на миллион, на чьей же стороне я останусь, сколько энергии. Априахин Гельман задумчиво перебирала целый ворох всевозможных амулетов, разложенных перед ней на столе. Некротика всюду, столько всего можно было бы сделать. «Соберись, сестра», — сухо произнесла Мила Хингельман, стоя у маленького окошка и всматриваясь через желтую муть бычьего пузыря во двор с тревогой. «Все это неспроста. Как бы ни по зубам нам вся эта игра оказалась. Да какие там зубы!» Априя пошамкала практически беззубым ртом. «Ты же знаешь, сестрица, это наш единственный шанс. Дьесельфы уже единожды бросили нас». Покачала головой Милана. «У нас договор с жрицами Лос», произнесла старушка Апри, прислоняясь спиной к стенке маленького домика, где они поселились, и осматривая убогий их быт, где разительным отличием от весьма бедной обстановки был ломящийся от всевозможных яств убранный белоснежной скатертью стол. «Поэтому и согласилась», печально под тяжелый вздох тихо произнесла Милана. «Наши годы подходят к концу». Априя встала со скамьи, подойдя к сестре и обхватывая ее за плечи. «И пусть шанс невелик на продолжение, но он есть. Знаю я», — вздохнула опять тяжело Милана. «Все знаю, все понимаю, а мальца-то жаль. Он и так слишком долго играл со смертью». Успокаивающе погладила ее плечи в ответ сестра. «Ну, прекрати, сестрица, всем и всегда добрым не будешь». Разговор их прервался скрипом открывающейся дверки, где на пороге застыла мощью кошачьей грации затянутая в черную броню фигура с обнаженным блеском острых граней кинжального оружия. «Шель!» — кивнула фигуре Милана, отстраняясь от сестры. «Мертвы!» — произнесла черная пантера, стягивая с головы маску. Ее взгляд темных-темных глаз застыл на фигурах четырех стариков-магов, уткнувшихся головами в тарелки на столах. «Я же просила без применения силы. Место должно быть чистым от смертельных эманаций. Обижаешь?» — вклинилась в разговор Априя. «Никакой силы, обычный яд. Мужички просто сели поужинать. Никакой магии, старый добрый яд, Шель. Хаем, хмыкнула в ответ эльфийка, на всякий случай пройдясь по дому с амулетом. Старые ведьмы, все еще кое на что, оказывается, способны. На многое еще, деточка, елейным тоном произнесла Априя, годливо посматривая в сторону Диэс Альфа. Барон возвращается. Эльфийка стала серьезной. Император на подходе, я с тенями рядом, последний акт игры, старые разбойницы, вы остаетесь встречать всех, за вами последний шаг. Ну да, ну да, задумчиво произнесла Мила Хингельман, вновь уставившись рассеянно в окошко. Оплата по завершении. Эльфийка скинула со спины небольшой рюкзак, откуда на свет были извлечены две пары длинных щипцов, из украшенных рунами, небольшая шкатулка из вороненого металла и перчатки, расшитые золотом, все в магических гектограммах. И помните, никакого контакта с перстнем или телом-носителем, все только через инструмент. Мы в курсе, ответила за обеих Априя Хингельман. Все будет сделано, Шель, мы готовы встречать гостей. Сэр Горичел Рок вышел на объединенную северную коалицию баронств с первыми легкими хлопьями мягкого снега. Усталый, злой, в лохмотьях и искореженном до невозможности доспехе, с кучей изорванных ран на теле, часть из которых успела набухнуть и загноиться, но с прямой, как палка, спиной и острым, как бритва, ухоженным без единого пятнышка ржи мечом в руках. Из 100 головорезов под его командованием живым к концу осени остался он один. Герой? Безумец? Нет. Просто хороший солдат. Солдат, который честно выполнил свой долг. Солдат, который тут же после 2 недель в руках целителей и койки лазарета направился в городской кабак, где уже практически сутки пил по-черному, невидящим взором буровя людей, стены, иногда потолок, когда хмельное тело сползало на пол. Сейчас много таких было по питейным заведениям. Время такое, послевоенное называется. Кто-то от радости, кто-то от боли потерь. Регулярная солдатня короны, баронские дружинники, хмурые легионеры, мужички бухали, а по пустым домам велся отсчет из слез вдов и сирот, когда пришла пора вести счет невернувшихся. Капитан уже несуществующей сотни тяжело ворочил взглядом по сторонам, цепляясь иногда за форму солдат, за знаки различия, пока не уперся стальной хваткой за дальний отгороженный кусок зала, так сказать, для благородных персон. Сквозь муть опьянения он увидел сидящего за бутылкой Поджарова, крепенького, светловолосого паренька с огромными темными кругами под глазами от недосыпа, который, как и он, планомерно накачивался алкоголем в компании 2 енотов. Сука! Тут же выдал он, при узнавании этой персоны. Стул опасно скрипнул под его взметнувшимся вверх телом, пол неуверенно закачался, когда его обитые сталью сапожищи заухали по дощатому полу. Господин капитан, дорогу ему преградил здоровяк-легионер, нервно тискающий рукоять короткого меча на боку. Туда нельзя. Хац! Лапы горячо ухватили бойца за плечные ремни, мощные руки резко дернули того на себя, а железобетонный лоб капитана впечатался в нос пытавшегося преградить ему дорогу бойца, не оставляя тому ни малейшего шанса остаться хоть на секундочку еще в сознании. Буц! Тело легионера рухнуло на пол, а Горич, бухая сапожищами, кое-как все же дошел до стола, за которым сидел юнец. «Оставьте капитана!» Рука юноши взметнулась, когда у их стола тенями встали две фигуры закутанных в плащи людей. «Вампиры!» Горич пьяным оком оглядел предполагаемого противника. «Я смотрю, они хорошо прижились при тебе, не суди и не судим будешь!» Пожал плечами юноша, указывая рукой на соседний стул. «Прошу, капитан, присаживайтесь, составьте мне компанию». Олрок шлепком по мохнатому заду согнал одного из енотов, усаживаясь за стол. Как чувствовал, что не нужно уходить сразу в столицу. Капитан устало потер ладонями оплывшее лицо. Ответ нашелся. А что за вопрос был? Парень налил две рюмки популярного в последнее время по всему королевству виски, под маркой «Сэр Дако», протягивая одну из них усталому офицеру. Вопрос простой. Олрок махом опрокинул мутную горечь алкоголя в рот, даже не поморщившись. Какого, собственно, хрена мы все еще живы? Судьба, хмыкнул юноша, пододвигая бывшему начальнику его гвардии поднос с мясной нарезкой для закуски. Как семья, как твои девчонки, давно не виделись. Когда домой? Завтра и поеду. Горечь откинулся на спинку стула, оглядывая более внимательным взглядом своего визави. Полгода их не видел. «Привет не передавай», — рассмеялся тот в ответ, салютуя рюмкой. «Негоже покойникам привет и слать еще живущим. Это ты тот самый губитель Севера?» Капитан все же принялся за закуску. «Впрочем, не отвечай, И так понятно. 10 тысяч, 10 тысяч, Ульрих. Я уже простился с жизнью. Губитель, парень произнес это слово, словно пробуя на вкус. Это народ так окрестил, он, родимый, усмехнулся Олрок. Никто толком не знает, что за чудовище и из каких глубин тьмы вырвалось на свободу, пожрав тысячи тысяч мятежных душ. Надеюсь, тебе не нужно говорить, что и ты об этом не имеешь ни малейшего представления. Парень устало прикрыл глаза. У чудовища не должно быть имени. Хреновая война получилась. Горич запрокинул голову, уставясь в потолок. А поверь мне, я успел повидать их не одну. Не получилось четко разграничить, кто здесь свой, а кто чужой. Все мы чужие и свои, все мы правы и виноваты. Парень налил еще по одной. Суть-то в другом. Суть обычно в песочек, а потом лапками загребают. Скривился в некоем подобии улыбки бывший капитан. Не нужна она эта суть. А что же тогда? Внимательно посмотрел на него паренек. Как тогда оправдывать себя? Как? Олрок внимательным взглядом посмотрел на вопрошающего. А оно тебе нужно? Оно нужно тебе, это оправдание, если ты делал все по совести и иначе поступить не мог? Ты, как всегда, барон, забываешь, что иногда нельзя поступать иначе? Просто нельзя. Для нас нет слов «не хочу» и «не могу» с «не буду». Честь и долг, барон, честь и долг. Держись своего слова, держись своей ответственности перед теми, кто тебе не безразличен, и тогда никаких оправданий тебе не нужно будет. Честь и долг, покачал головой барон Ульрих. Ты в своем репертуаре, капитан. Я один, улыбнулся тот в ответ пареньку. Ты мог исчезнуть, растворившись без следа. Тебя и так-то нет в живых. Они выкинули тебя, стерли, растоптали и забыли. Так ответь мне на вопрос, что ты сделал. А может, меня принудили к этому? Насупился парень, забирая остатки нарезки у капитана. Кто? Откровенно заржал капитан. Некоронованный король? Да как только ты оказался на свободе, я больше чем уверен, ты мог махнуть хвостом, и только б тебя вспоминали. Ну, молодой барон сморщил нос. Там на самом деле куча всяких указывающих персон разной значимости была. Куда мне бежать и что делать? А в итоге? Вскинул бровь сэр Горич Олрок. В итоге ты здесь. Ты с Германом, даже в какой-то степени с Ноной. Вот только ее не надо сюда, фыркнул парень. Не буду. Горич уже сам потянулся к бутылке, наливая еще по одной. Это твой долг и твоя честь. Сам знаешь, у нас с тобой немного разное видение мира. Выпили, закусили. За девочек спасибо, что вернул, произнес Горич, смежив усталые веки. Пожалуйста, кивнул тот ему в ответ. И за королевство спасибо, опять произнес капитан. Угу. Кивнул опять барон, скривившись как от куска лимона. А вот по нашему с тобой вопросу ответить тебе все же придется. Олрок задумчиво оглядел парня с ног до головы. Ты ведь у нас совершеннолетний теперь, я не ошибаюсь? Да ладно. Барон удивленно вскинул брови. Горич, я тебя умоляю, ничего не знаю. Категорично замотал из стороны в сторону тот головой. Давай, пацан, подымай жопу. У нас с тобой вопрос чести не решен, боги поднебесья. А Приахингельман отпустила ноги тела, которая тащила с сестрой по грязному городскому проулку, схватившись за спину руками. Проклятие, спину стрельнуло, вроде малец мальцом, а тяжелый, зараза. От избытка чувств старушка пнула перетаскиваемого носком сапога. Тише ты, шикнула на нее сестра, продолжая волочить по грязной дороге за руки молодого парня. Зашибешь еще ненароком. Вон гляди, его и так кто-то порядочно отметелил. Ох уж это мужичи. В сердцах сплюнула на землю Априя, вновь хватая за ноги их ношу. Страдальцы Уивы, вояки, и тетих за ногу. Строит из себя не пойми чего, а на поверку только хари свои заливать пойлом могут, да подсрачники друг дружки по кабакам отпускать. Не ворчи, покряхтывая, отвечала ей сестра Мила. Сидят здоровенные лбы, слезы с соплями свои пьяные по мусалам размазывают. Не унималась все старушка. Шли бы остолопы по домам, землю пахали, дома рубили, бабтра. Да угомонись ты, не выдержала Милана Хингельман. Вокруг него охраны крутится целая куча. Хорошо повезло, дурак с кем-то драку устроил. Можем по-тихому утащить, а ты все бу-бу-бу да бу-бу-бу. Тащи давай молча. Молодого паренька две старушки с трудом, но все же отволокли от питейного заведения порядочно. Считай две улочки за дворками, пока их не встретил небольшой, крытый тентом возочек, запряженный худосочной чумазой кобылкой. Благо с повозки соскочили две стремительные черные тени, лихо погрузившие похищенного внутрь, и старушкам не пришлось его еще и туда забрасывать, так как ругань в полутонах была та еще. Колеса резво закрутились, застучали по мостовой, Каспрев покинули довольно резво, без задержек, а дальше уже укатанной грунтовкой между рощи покрытых легкой пудрой первого снежка полей. Ветерок задувал, ночное зимнее небо было непроглядным из-за перины облаков. Спустя примерно 3, может, 4 часа езды вывернули на полутропку, едва видимую дорожку, что привела их спустя еще какое-то время наконец-то к низкому, покосившемуся от времени домику, вросшему по пояс в землю. «Тащите в дом», — махнула темным эльфом рукой на тело паренька Милана Хингельман. «А ты, Апри, печь затопи», — дом весь выстыл. Легкие темные фигуры быстро справились с задачей, без слов и лишних движений скрываясь в ночи, а Милана все время простояла у окошка, тяжело вздыхая, с тяжестью на сердце всматриваясь во тьму ночи, где ей все казалось, что за ними кто-то пристально смотрит, кто-то холодный, чужой и бесстрастный, пристально буровит, не оставляя ни на минуту в покое. Она даже для себя мысленно нарисовала его фигуру, щуплую, закутанную с ног до головы в непроглядную темную мантию. «Меня трясло, причем не пойму, то ли от холода, то ли от высокой интоксикации организма алкоголем. Пару раз за ночь со стоном пытался встать и куда-то пойти, каждый раз обратно заботливо укладываемый чьими-то руками в постель. Потом меня рвало, и лишь под утро я полноценно уснул, наверное, впервые нормально за эти полтора месяца блужданий по мукам. Проснулся далеко за полдень, в незнакомом бревенчатом домике с низким потолком под мерное потрескивание полешек в дровяной печи в центре, просто молча и без резких телодвижений, покряхтывая, встал, спуская босые ноги в камыш, который всецело укрывал, похоже, земляной пол этой незнакомой хижины. «Ну что, болезный, живой?» — донесся старческий дребезжащий голосок из угла комнаты. «Еще не знаю». Я с сомнением ощупывал себя, то и дело морщись, когда находил многочисленные гематомы на своем теле. «Не кисло тебя так, сынок, отметелили», — посочувствовала старушка, которую я, наконец, рассмотрел своим слегка заплывшим правым глазом. «Бывает». Философски пожал я плечами, тут же пожалев об этом, так как ребра отозвались глухой болью. «Зубы-то в этот раз хоть оставил?» Хихикнув, из-за печи появилась вторая бабулька, точная копия первой, сидящей в углу со спицами и вязанием, неся на ухвате дымящийся чугунный горшок и ставя его на покосивший на правый бок деревянный стол. «На месте вроде». Я испуганно поводил языком во рту, пересчитывая свое достояние. «Это же горяч был?» — спросила Милана, продолжая возиться с горшком. «Старая стала, слепая, в темноте-то толком и не разглядела. Да и вы там скакали с ним, как петухи в курятнике, только перья во все стороны летели». «Ага», — кивнул я, доставая из-под топчина, на котором лежал, свои сапоги. «А портянки где?» — простирнула, подала вновь голос Априя Хингельман из своего уголка. «Смердили так, что мочи не было терпеть. Там, у печки бери, должны уже высохнуть».